Вернулся хозяин, усадил Василия на тахту. Ну и какое он произвел впечатление? Кто это был? Комиссар один, координатор ККК, Громов Дмитрий Олегович. Гад ты, однако, Валера, ты же не оставляешь мне пути для отхода. Если я откажусь, вы же меня сожрете. А ты не отказывайся, рассмеялся Шевченко. Если уж сам пришел взглянуть на тебя, значит, ты действительно стоишь того, чтобы работать в чистилище. Он сходил на кухню и принес оттуда Василию тоника с запахом хмеля. Пей, успокойся, никто тебя жрать не собирается, даже если откажешься. Хотя не вижу причин для отказа. Что творится в стране, даже беспределом назвать трудно. Все продается и покупается. Любовь, дружба, честь, совесть, жизнь и душа. Василий вспомнил недавний инцидент в метро с киргизом и кивнул. Что творится в стране, он и сам видел. Наутро он поехал к надвратной церкви Спаса, что на территории Зачатьевского женского монастыря, между Остоженкой и Москвой-рекой. От одного воспоминания о храме инсекта цивилизации, показанном Горшиным, сжималось сердце и во рту появлялся железистый привкус. С течением времени все труднее верилось, что это было на самом деле, что под Москвой сохранились и другие храмы, построенные десятки и сотни миллионов лет назад предками муравьев, термитов и пчел. Василий был прагматиком, почти начисто лишенным фантазии, поэтому ему труднее было вникать в теоретические и философские построения школы эзотериков от Рампы до Успенского. Однако храм он видел своими собственными глазами, которым вполне доверял. После отъезда из Москвы Василий не вспоминал о посещении храма около полугода, словно забыл о нем, пока о храме не напомнил сам Соболев. И тогда Балуев признался другу, что давно почитывает эзотерическую литературу и подумывает о новом походе к храму. Единственное, что его беспокоило, он не был посвященным, и люди внутреннего круга, наверняка охраняющие тайны подобного рода, могли воспрепятствовать ему, ограничить доступ к храмам и тайнам истории. Того же побаивался и Матвей, однако у него было преимущество. Бывший военный контрразведчик стоял посвящению на ступеньку две выше, чем Василий. Осмотревшись, Балуев обошел церковь, остатки древних каменных стен монастыря в окружении столетних акаций и лип. Не обнаружил ничего подозрительного и с замиранием сердца пересек двор, направившись к низкой каменной пристройке, похожей на склеп. Однако вместо зеленой железной двери с громадным висячим замком увидел вполне современную, серую, стальную, с электронным замком, на которой висела табличка «Посторонним вход воспрещен». Трансформаторная подстанция. И как бы в подтверждение этого из-за двери послышалось монотонное гудение трансформатора. «Что, закрыто?» – послышался сзади сочувственный голос. Василий обернулся. На него, улыбаясь уголками губ, смотрел Матвей Соболев. «Ёж твою медь, ты откуда здесь взялся?» «С луны свалился». Соболев подошел к двери, приоткрыл глазок замка ладонью, замер, и через несколько мгновений замок, издав серию щелчков, открылся. Дверь отворилась медленно и торжественно. Толщина ее не уступала толщине прежней, едва ли не с полметра. И, наверное, ее невозможно было прошибить даже из пушки. Матвей скрылся за дверью, появился вновь. «Действительно, посторонним вход воспрещен. Этот путь к храму для нас закрыт. Там свежая кирпичная кладка». «Ну ты даешь», — рассмеялся Василий. «Цирк. Теперь тебе прямая дорога в домушники. Возьмешь напарником? Буду мебель выносить». «Пошли я с машиной». Они вышли с территории бывшего монастыря и сели в таврию, оставленную Матвеем за квартал от церкви. «Как ты здесь оказался?» «Как сказал бы Саид, стреляли?» «Долго рассказывать». «А я не тороплюсь». «А куда сейчас?» «Да, в общем-то, особой цели у меня нет. Объявление о наборе в школу, лажа, прикрытие чекистов. Я пытался выяснить, кто за всем этим стоит, но это может и подождать. А ты куда?» «Домой, в Рязань». «Так нам вроде бы по пути». Матвей включил мотор, выжал сцепление, и таврия покатила в сторону набережной. Ни водитель, ни пассажир не заметили, что за ними сквозь церковную ограду наблюдает высокий черноволосый человек в сером плаще. Проводив машину глазами, он обошел храм и очутился у трансформаторной подстанции, в которую только что стремились попасть друзья. Постоял в задумчивости, потом открыл дверь, оставшуюся незапертой, и шагнул в помещение с гудящим трансформатором. Дверь за ним медленно закрылась. В тот же момент Матвей вдруг остановил машину, закрыл глаза, прислушиваясь к чему-то. «Ты что?» – повернул к нему голову Василий. Вместо ответа Матвей развернул таврию и погнал обратно. Через несколько минут они опять были возле церкви. Ни слова не говоря, Соболев прошел за ограду, обогнул церковь и направился прямо к каменному склепу в глубине двора. Балуев, ничего не понимая, последовал за ним. Матвей остановился у двери с табличкой, пристально разглядывая ее. На попытку Василия что-то спросить, прижал палец к губам. Прошла минута, другая. Потом дверь открылась, и на пороге возник черноволосый в плаще. Сощурив и без того маленькие черные глаза, он без улыбки поклонился Матвею, перевел взгляд на Балуева. «Это ваш друг?» «Знакомьтесь», — отрывисто бросил Соболев. «Василий Балуев, ганфайтер и волкодав». «Самандар Вахид Тажиевич, президент Международного исследовательского центра боевых искусств». «Как-то уж очень запланированно встречаемся мы с вами, Вахид Тажиевич. Может быть, откроете, наконец, кто вы и зачем следите за мной?» Василий вдруг остро ощутил волну властной враждебности, исходящую от Соболева, и мгновенно привел себя в состояние боевой готовности. «Я вовсе не слежу за вами, Матвей Фомич», — ответил черноволосый Самандар, почти басом с едва уловимым акцентом. «Но вами, похоже, заинтересовались небезызвестные лица, и в скором времени вам потребуется проводник». «Учитель появляется, когда ученик готов, так?» «Примерно так, хотя учитель — это большая ответственность и несвобода. Я же в большей степени транслятор или передатчик воли знакомого вам лица, хотя и прошедшего первую ступень посвящения. Проводник, одним словом». «Какого лица? Монарха? Какая вам разница? Главное, что я не враг вам. Но давайте поговорим в другой раз, теперь я спешу». «Не ожидал, что вы меня вычислите». «Где же мы встретимся? Я найду вас, когда потребуется. Единственная просьба, будьте осмотрительнее и по возможности не вмешивайтесь в события, затрагивающие другие реальности. До свидания». Черноволосый зашагал к церкви, предварительно ощупав Балуева своими острыми глазами-маслинами. «Это вы закрыли вход?» – бросил вдруг Василий ему в спину. «Он откроется», – оглянулся Самандар. «В нужное время и в нужном месте». И тотчас исчез за разрушенной стеной. Через минуту друзья уже катили по улице, не говоря друг другу ни слова. Василий первым нарушил молчание уже где-то за кольцевой дорогой на Рязанском шоссе. «Если он не монарх, то кто? И как он на тебя вышел?» Матвей промолчал, вспоминая свою вторую встречу с президентом Мицби.